Глава 45. Ирина Орлова. Господа офицеры, мы собрали вас в этом зале для того, чтобы попробовать вместе разобраться в сложившейся ситуации. Потерев красные от недосыпания глаза тыльной стороной ладони, Роммель угрюмо посмотрел на сидящего напротив него Гельмута и вздохнул. Поэтому давайте на какое-то время забудем про то, что мы генералы, президенты и большое-пребольшое начальство. И поговорим, как люди, попавшие в одну и ту же экстремальную ситуацию. Итак, Альянса независимых систем, окраины, больше нет. Есть циклопы, земная конфедерация, Лагос и мы. Под словом «мы» я имею в виду вас, сотрудников проекта «Демон», генерала Харитонова и себя. Сравнительно недавно сторон было две – человечество и циклопы. А мы, все те, кто относится к проекту, являлись не самой худшей частью военно-космических сил Конфедерации. Увы, о том счастливом времени можно забыть. В настоящее время подавляющее большинство жителей Метрополии искренне считают нас чудовищами. Систем, на которых нам действительно рады, сравнительно немного. Это Лагос, Квидли, Дабок и Арлин. Население этих планет не представляет себе будущего без нас и наших кречетов. Однако не все в этой жизни зависит от мнения простых людей. Иногда на первый план выходят более весомые аргументы, такие как экономическая блокада этих систем со стороны КПС, неожиданное появление у Арлина элитной эскадры циклопов, отсутствие на окраине предприятий, способных выпускать орбитальные крепости. В общем, совокупность всех вышеперечисленных причин и еще кое-какие нюансы вынудили руководство Арлина, Квидли и Дабога отказаться от членства в Альянсе. Повторю еще раз. Все три эти системы вышли из Ансо вынужденно. Именно поэтому, уходя на Лагос, мы оставили им иглы. Война с циклопами не закончена, и в случае чего у них будет возможность позвать на помощь. «Все правильно, сэр», – негромко пробормотала Вильямс. «Простые люди не виноваты, что МакГрегор скотина». «Именно», – кивнул генерал. «Человечество действительно не виновато в том, что им манипулируют, а мы все равно будем бить циклопов в любых условиях, не правда ли?» «Да, сэр», – одновременно ответили человек 20. «Безусловно, морально всем вам должно быть очень тяжело. Еще недавно вы чувствовали себя героями. Чуть ли не после каждого вторжения вас награждали орденами и медалями. При появлении за пределами военных баз любой из планет Метрополии узнавали в лицо. Пытались благодарить и носить на руках, писать вам письма и предлагали угостить выпивкой. А теперь говорят о психокоррекции, пожизненном заключении или физическом уничтожении». В унисон ему пробормотал Семенов. «Охренеть!» «Да, так и есть. Но...» «Там, в Метрополии», – Лая Фаррелл вскочил с места и довольно резво спрыгнул с возвышения, замер перед креслом Семенова. «Но ведь Метрополия – это еще не все. Выйдите за пределы этой базы, посмотрите на лица тех, кто встретится вам на пути». «Да что смотреть? Вспомните, что творилось на космодроме, когда вас пытались арестовать». «Да, это было нечто», – ехидно захихикала Элен. «Нечто? Ну да, можно сказать и так. Ведь здесь вас искренне любят и уважают. Здесь слово «демон» – синоним понятий «честь», «мужество», «долг». Здесь даже дети готовы лезть под дюзы крейсера, чтобы не дать вас увести». Договорив фразу, президент посмотрел на кого-то из ребят за моей спиной, запнулся, нахмурил брови, поиграл желваками и продолжил говорить. На полтона ниже. «Сомневаетесь? Ну что ж, понимаю. Я политик, умею манипулировать общественным мнением, смещать акценты так, как это выгодно в данный момент, и очень убедительно лгать. Мне известно, что у большинства взрослых людей Конфедерации давно выработался иммунитет к тому, что говорю я или мои коллеги. Пафос, надрыв, запредельная искренность или крокодиловые слезы уже не цепляют за душу даже подростков. Поэтому я не буду расписывать, как именно вас здесь любят. Вы все равно пропустите мимо ушей все, что я скажу. А давайте сделаем следующее. Влезьте в сеть, найдите сервер любой общеобразовательной школы, поищите на нем сочинения учеников младших классов и прочтите любое, касающееся демонов. Вот тогда вы все поймете сами». «В том, что нас тут уважают, у меня сомнений нет», – пожал плечами Семенов. «Меня беспокоит другое. Цели, которые преследует руководство КПС, и ваша возможная реакция на их действия. Что за цели? Первое. Это превращение конфедерации в империю с господином МакГрегором во главе. Власть над всем человечеством, сосредоточенная в одних руках. Слишком большой соблазн, чтобы от нее отказаться. Именно поэтому создание Альянса и вызвало такую жесткую реакцию со стороны председателя. Как же? Окраина подает дурной пример всем остальным системам. Хотя, насколько я помню из школьного курса истории, любой из членов конфедерации является независимым государством и вправе вступать в любые блоки или политические объединения без согласования с КПС. Да, вы помните совершенно правильно, согласился Фаррелл. Отсюда вытекает необходимость полного контроля императора над всеми силовыми структурами. Пропустив мимо ушей фразу президента, продолжил Игорь. То есть вторая причина такого жесткого давления на Ансо – желание наложить лапу на проект «Демон». Теперь, когда Альянса уже нет, давить будут вас. И чем дальше, тем сильнее. Используя для вашего убеждения экономическую блокаду пиар-компании, пропаганду и даже вооруженные силы. Короче говоря, до тех пор, пока мы базируемся на вашей планете, ее население подвергается двойной опасности. Неужели такая игра стоит свеч? Ведь война на два фронта – это слишком страшная перспектива для того, чтобы ввергать в нее своих сограждан. «Вы собираетесь вернуться в лоно КПС?» – криво усмехнулся президент. «И в компании своих друзей начальство послушно отправиться на психокоррекцию?» «Нет, не собираюсь. Даже в том случае, если нас официально простят и начнут целовать в заднице. То, что происходит в метрополии, мне не по душе. Знаете, я практически уверен, что МакГрегор уже начал затягивать гайки и строить свою империю. Превращаться в инструмент убеждения для сомневающихся в правильности выбранного им пути я не хочу. А других перспектив у демонов в новой империи не будет. Особенно после войны. Меня изменили для другого. Для того, чтобы человечество смогло остановить циклопов. И я давал присягу не председателю КПС, а людям. Тем, кто уже 12 лет не может без страха смотреть на ночное небо над головой. А служить людям, которые в борьбе за власть готовы идти по головам, я не буду. Знаете, не так давно я разговаривал с вашим командиром. Я имею в виду майора Волкова. Так вот, он задал мне этот вопрос несколько по-другому. Почему бы и мне не упасть под КПС? Мой ответ звучал приблизительно так. Я искренне считаю, что такой поступок был бы верхом неблагодарности по отношению к тем, кто не дал циклопам превратить Лагос в выжженную пустыню. К тем, кто будет защищать жителей планеты до последнего живого пилота. К тем, кто ради нас позволил себя изменить. Наши жизни принадлежат вам. И падать под КПС мы не будем, как бы ни изменилась ситуация. Вы не имеете права принимать такое решение единолично, угрюмо пробормотал Игорь. Мне кажется, что право выбора должно быть у каждого жителя планеты. Лая Фаррелл грустно усмехнулся. Вы что, совершенно не следите за новостями? Сегодня утром я устроил небольшую пресс-конференцию, на которой очень подробно описал своим избирателям сложившуюся ситуацию. Любому желающему улететь в метрополию или на другие планеты окраины будет предоставлена такая возможность. Они получат компенсацию за оставленное здесь имущество и подъемные, которые позволят им обосноваться на новом месте, подал голос генерал Роммель. В настоящее время все, без исключения гражданские транспорты, имеющиеся в системе, спешно переоборудуются под перевозку пассажиров. Ого, присвистнул Мишка Басов. Шустро. И много желающих улететь? Пока такое желание изъявило что-то около 48 тысяч человек. Бросив взгляд на ком, ответил Фаррелл. То есть, по сути, практически никто. Да, вас верят. Осталось немногое. Победить, ухмыльнулся Гельмут. Не знаю, как все остальные, а я оцениваю наши шансы очень высоко. Генерал Роммель расхохотался. В вас я не сомневался ни на секунду. Только вот почему вы так долго молчали? Да стараюсь быть тише воды ниже травы, притворно вздохнул Шварц. Скоро пересаживаться на новые машины. Босс планирует перераспределение по двойкам. В общем, я стараюсь его не раздражать. Ну что ж, весьма мудрое решение. Ладно, пошутили и хватит. Насколько я понимаю, позицию президента Лагоса уяснили все. Теперь попробую описать вам ваши перспективы так, как их вижу я. Итак, что мы имеем? В принципе, немало. 6-й флот генерала Ридли, 222 демона и еще порядка 500 в четвертой очереди проекта, выпуск которого планируется приблизительно через 2 месяца. «Вау!» – не сдержавшись, завопила Линда. 700 демонов – это же ужас!» «Не могу не согласиться», – усмехнулся генерал. «А если учесть, что завтра утром вы получите первые 14 беркутов, то становится еще веселее». 14? Вик непонимающе посмотрел на Роммеля. «Обещали же 10. «Стараемся!» «Завод пашет в круглосуточном режиме, так что процесс пересаживания пойдет несколько быстрее, чем мы планировали. Далее, через неделю, заработает предприятие по производству москитов и мурен. И вы забудете, что такое экономия боеприпасов. В общем, даже исходя только из вышеперечисленного, шансы выжить у нас очень даже ничего». «А что, есть что-то еще?» – прищурившись, спросила Элен. «Да, есть. Но об этом я пока предпочту не распространяться». Вик улетел на завод в 23:30 принимать новые машины. А в 5:15 утра по времени базы в общем канале мысли связи раздался его недовольный рев. «Подразделение! Подъем! Строится перед казармой!» Уже через 2 минуты я стояла на плацу и грустно смотрела на страшно довольного новыми машинами Вика. Причина для грусти была всего одна, но достаточно веская. В этой партии моего истребителя не было, и в следующей не ожидалось тоже. Мало того, ждать своего «Беркута» мне предстояло как минимум в течение месяца. Вик почему-то решил, что пересесть на более мощные истребители наша пара должна самой последней. «Подразделение смирно!» Дождавшись, пока в строй встанет последний демон, скомандовал он. В это же мгновение из люка одного из истребителей показалась залитая кровью из носа и ушей, но все равно улыбающаяся физиономия генерала Роммеля. «Вольно!» Спрыгнув на пластобетон, генерал оглядел наши морды и ехидно улыбнулся. «Ну что, небось умираете от волнения?» «Правильно. Машинка действительно сумасшедшая. Ну ладно, не буду вас томить. Оглашу список счастливчиков, которые испытают свои машины уже сегодня. Первая двойка. Майор Виктор Волков и капитан Ирина Орлова». «Вы что-то сказали, майор? Или мне показалось?» Повернувшись к Вику, ехидно улыбнулся генерал. «Да, я скорректировал ваш список. Так как посчитал правильным. Нет, ваши аргументы меня не убедили. И знаете почему? Потому что вы намеренно опустили несколько очень важных деталей. Во-первых, вы всегда лезете в самое пекло. Во-вторых, себя абсолютно не бережете. И в-третьих, уже отдали своего оружейника капитану Семенову. В общем, я решил, что выживание командира подразделения – весьма важная задача, и вы со своей тенью сядете на «Беркуты» одними из первых, а Велихов с Клифом получат машины, которые придут в следующей партии». «Вопросы?» «Никак нет, сэр», – мрачно ответил Вик. «Ну вот и отлично. Капитан Шварц», – повернувшись к Гельмуту, Роммель улыбнулся еще ехиднее. «Помните о моем обещании?» «Так точно, сэр». «Тогда я хотел бы услышать, кого вы хотите видеть своим напарником. Можете выйти из строя, отсюда видно значительно лучше». Встав рядом с Роммелем, Шварц задумчиво почесал затылок. «А выбирать только из демонов, сэр?» «Ну, если вам понравилось, скажем, начальник секретариата господина Фаррелла, то я приложу все силы, чтобы уговорить ее попробовать себя в проекте», – расхохотался генерал. «Да нет. Ждать выпуска 5-й очереди я точно не смогу. Эх, ладно, пусть я наживу себе 2 смертельных врагов в лице тех, кто сейчас лишится проверенного в деле напарника. Но зато умру как мужчина, прикрывая корпусом Беркута самую прекрасную демоницу во вселенной». «Чем не признание в любви?» – хмыкнул Роммель. «Чертовски романтично. Бренда Стоун, я капитан Гельмут Шварц по прозвищу Алис Капут, бросаю к твоим ногам воплощенную мечту любого из нас, истребитель Беркут, и прошу разделить со мной все печали и радости нелегкой, но полной настоящей романтики жизни злобного, но очень миролюбивого демона. Ты выйдешь из стройки Клифа и Мининой для того, чтобы на пару со мной принести в вечную тьму бескрайнего космоса спокойствие, счастье и мир». «Клоун!» – выдохнула покрасневшая до корней волос Бренда. «Я тебя однажды убью!» «Это значит, да?» – с трудом сдерживая смех, поинтересовался Роммель. Стоун покраснела еще гуще. «Да, сэр. Ну вот и отлично. Шварц, можете встать в строй рядом с самой прекрасной демоницей во вселенной, так любезно согласившейся стать вашей напарницей. И помните, что некоторые генералы свое слово держат». «А я в вас и не сомневался, сэр», — весело ответил Гельмут, и, подойдя к своей новой напарнице, стоически выдержал пару мощных ударов в печень, которыми его наградила Бренда. «Продолжу оглашение списка», — улыбнулся генерал. «Элен Вильямс, Гарри Форд, Игорь Семенов, Линда Горобец, Екатерина Бойко, Алексей Кощеев, Яков Гашек, Мари Реми, Валентина Шмакова, Вольф Краузе. Пока все. Господа счастливчики, можете получить ключ-карты от своих машин у майора Волкова и приступить к тренировочным полетам».